якобы из-за русско-турецкой войны, чтобы повесить Ивана Ковальского. Первый выстрел сделала власть. Молодежь ответила террором. Это были шахиды, но шахиды-нигилисты, отчаявшиеся и изверившиеся. Они хотели изменить мир, но не знали, как. И возникает настроение поджечь что-нибудь скорей и погибнуть. Страна превращается в сумасшедший дом. Это Кафка. Юные девушки нежными ручками начиняют бомбы или, набив лифчики динамитом, идут взрывать усмирителей. Появляется очень сильная альтернативная литература. Андрей Кожухов степняка Кравчинского захватывает и сейчас. О террористах будут писать Блок, Леонид Андреев, Евгений Евтушенко, Юрий Трифонов, Пастернак, Альбер Камю. Со знаком плюс. Достоевский напишет со знаком минус. Заклеймит щеголевщиной будущий большевизм, но признает, что доносить о теракте не пойдет. Интеллигенция ему не простит. Ужас связаться с охранкой был сильнее отвращения к террору. Молодые люди будут искать смерти, а сановники режима станут для них сатрапами. Реформатор Александр будет тираном в их глазах. Виселицы и публичные казни создадут атмосферу реакции, а не реформ. Страна обезумит, повесит на стены портреты террористов. А ведь никто из них не поддержал монстра Нечаева. Богатые дамы и приличные господа станут давать деньги на динамит. Россия зарежется первой же своей свободой, как ножом, ведь она тоже обоюдоострая. За Александром шла дикая охота короля Стаха. Кольцо сжималось. А ведь он не хотел отсиживаться во дворце. Он был смелый человек. Второе покушение на него в Париже устроил поляк. Вот оно, эхо 1863 года. Ведь для поляков Александр никаким реформатором не был. В хорошего человека Александра Николаевича стреляли другие хорошие, ослепленные люди, тоже идейные и бескорыстные, гробя реформы, гробя себя. Нигилизм кончился нежеланием жить. Но отменять суды присяжных и вводить военные суды без защиты даже иногда было нельзя. Кстати, когда исполнительный комитет выносил несчастному царю приговор, они поставили странные для социалистов условия его отмены. Свобода печати и совести, введение парламентаризма. Это был повод для круглого стола, для политической амнистии. Что-то такое планировал Ларис Меликов, друг и сподвижник царя, единственный сатрап, на которого не покушались. Александр подписал указ о народном представительстве. Ларис Меликов успел убедить арестованного Григория Гальденберга, убийцу губернатора Кропоткина, в необходимости объясниться с властью, прекратить террор. Но жандармы опять все извратили. Вместо круглого стола Григория сделали провокатором. Он назвал много имен, и вместо переговоров всех арестовали. Третье отделение закроют, но будет уже поздно. Александр погибнет, и его убийцы погибнут тоже. Но победа останется за ним. В 21 веке западники и либералы поставят ему памятник в Москве. Но я не знаю западника и либерала, который сегодня согласился бы ставить памятник Желябову, Перовской, Кибальчичу. А пропасть между властью и свободомыслящей молодежью станет непреодолимой. Безумие подавления и безумие разрушения войдут в резонанс аккурат на мосту в российское западное будущее, и мост рухнет. А Александр станет первым из магикан-реформаторов, которых будут преследовать хулы и дикие крики озлобления. «Ваше императорское величество, отца вашего, царя русского, сделавшего много добра и всегда желавшего добра людям, старого доброго человека, бесчеловечно изувечили и убили не личные враги его, но враги существующего порядка вещей. Убили во имя какого-то высшего блага всего человечества. Вы стали на его место, и перед вами те враги, которые отравляли жизнь вашего отца и погубили его. К этим людям в душе вашей должно быть чувство мести, как к убийцам отца, и чувство ужаса перед той обязанностью, которую вы должны были взять на себя. Более ужасного положения нельзя себе представить. Более ужасного потому, что нельзя себе представить более сильного искушения зла. Около 20 лет тому назад завелось какое-то гнездо людей, большей частью молодых, ненавидящих существующий порядок вещей и правительства. Люди эти представляют себе какой-то другой порядок вещей или даже никакого себе не представляют, и всеми безбожными, бесчеловечными средствами, пожарами, грабежами, убийствами разрушают существующий строй общества. 20 лет борются с этим гнездом, и до сих пор гнездо это не только не уничтожено, но оно растет, и люди эти дошли до ужаснейших по жестокости и дерзости поступков, нарушающих ход государственной жизни. Те, которые хотели бороться с этой язвой внешними, наружными средствами, употребляли два рода средств. Одно – прямое отсечение больного, гнилого, строгость наказания. Другое – представление болезни своего хода, регулирование ее. Это были либеральные меры, которые должны были удовлетворить беспокойные силы и утешить напор враждебных сил. Для людей, смотрящих на дело с материальной стороны, нет других путей. Или решительные меры пресечения, или либеральное послабление. Какие бы и где ни собрались люди толковать о том, что нужно делать в теперешних обстоятельствах, они не выйдут из этих двух воззрений на предмет или пресекать строгость, казни, ссылки, полиция, стеснение цензуры и тому подобное. Или либеральная потачка, свобода, умеренная мягкость мер взысканий, даже представительство, конституция, собор. Одни будут лечить болезнь решительными средствами против собой болезни. Другие будут лечить не болезнь, но будут стараться поставить организм в самые выгодные гигиенические условия, надеясь, что болезнь пройдет сама собою. И те, и другие ничего не скажут нового, потому что и та, и другая система уже были употреблены, и ни та, ни другая не только не излечила больного, но не имела никакого влияния. Больного лечили и сильными средствами, и переставая давать сильные средства, а больной все больнее. Представляется еще средство, средство, о котором ничего не знают врачи. Оно не только свойственно душе человека, но доставляет высшую радость и счастье для души. Преимущество христианского прощения перед подавлением или искусным направлением вредных элементов относиться к настоящей минуте. Положение ваше в России теперь как положение больного во время кризиса. Один ложный шаг, прием средства ненужного или вредного, может навсегда погубить больного. Точно так же теперь одно действие, возмездие за зло жестокими казнями, может связать все будущее. Не простив, казнив преступников, вы сделаете то, что из числа сотен вы вырвете 3-4, и зло родит зло, и на место 3-4 вырастут 30-40. Простите, воздайте добром за зло, и из сотен злодеев десятки перейдут не к вам, не к ним, это не важно, а перейдут от дьявола к Богу. Не число важно, не то, чтобы уничтожить или выслать их побольше, а то, чтобы уничтожить их закваску, дать другую закваску. Что такое революционеры? Это люди, которые ненавидят существующий порядок вещей, находят его дурным и имеют в виду основы для будущего порядка вещей, который будет лучше. Убивая, уничтожая их, нельзя бороться с ними. Не важно их число, а важны их мысли. Для того, чтобы бороться с ними, надо бороться духовно. Чтобы бороться с ними, надо поставить против них идеал такой, который был бы выше их идеала. Лев Толстой. Ясная поляна. Март 1881 года. «Лев Толстой. Полное собрание сочинений. 1984 год. Том 18. Страница 879.